Удержание Горбачева власти превратилось в основную цель западных политиков, убежденных в том, что с любым другим будет гораздо труднее иметь дело. Во время странного, по видимости, антигорбачевского путча в августе 1991 года все лидеры демократических стран сплотились на стороне законности в поддержку коммунистической конституции, поставившей Горбачеву власти. Но высокая политика не делает скидок на слабость, даже если сама жертва тут ни при чем. Загадочность Горбачева достигла предела, когда он выступил в роли лидера-умиротворителя, идеологически агрессивного, вооруженного ядерным оружием Советского Союза. Но когда политика Горбачева стала скорее отражением растерянности, чем конкретно поставленной цели, положение его пошатнулось. Через пять месяцев после провалившегося коммунистического путча он вынужден был уйти и уступить Ельцину посредством процедуры столь же незаконной, как и та, что вызвала гнев Запада пять месяцев назад. На этот раз демократические страны быстро сплотились вокруг Ельцина, приводя в поддержку своих действий практически те же доводы, которыми пользовались некоторое время назад применительно Горбачеву. Игнорируемый окружающим миром, который только что им восторгался, Горбачев вошел в зарезервированный для потерпевших крушение государственных деятелей круг прижизненно загробного бытия, преследуя цели, находящиеся за пределами их возможностей. Страница 717. Горбачев, однако, осуществил одну из самых значительных революций своего времени. Он разрушил коммунистическую партию, специально созданную для захвата и удержания власти и на деле контролировавшую все аспекты советской жизни. После своего ухода Горбачев оставил за собой поколебленные остатки империи, напряженно собиравшиеся веками. Организовывавшиеся независимо государства, все еще боящиеся российской ностальгии по прежней империи, превратились в новые очаги нестабильности. Они испытывали угрозу одновременно со стороны своих прежних имперских хозяев и осколков различных некоренных этнических групп, часто именно русских, возникших здесь за века русского господства. Ни одного из этих результатов Горбачев даже отдаленно не предвидел. Он хотел добиться своими действиями модернизации, а не свободы. Он попытался приспособить коммунистическую партию к окружающему миру, а вместо этого оказался церемонимейстером краха той самой системы, которая его сформировала и которой он был обязан своим возвышением. Проклинаемый собственным народом за огромное несчастье, случившееся, когда он стоял у кормила неограниченной власти и покинутый демократическими странами, ошарашенными его неспособностью удержать за собой эту власть, Горбачев не заслуживает ни экзальтированных восторгов, ни бесчестия по перемене бывших его уделом, ибо он унаследовал поистине неразрешимый комплекс проблем. Когда Горбачев пришел к власти, размеры постигшей Советский Союз катастрофы только-только становились очевидными. 40 лет холодной войны выковали свободно объединившуюся коалицию почти всех промышленно развитых стран против Советского Союза. Первоначально его союзник Китай в силу целого ряда практических соображений перешел в противоположный лагерь. Единственными союзниками Советского Союза оказались его восточноевропейские сателлиты, удерживаемые в зоне советского влияния угрозой применения силы, являвшейся сущностью так называемой доктрины Брежнева, причем это удержание вело к утечке советских ресурсов, а не к их приращению. Советские авантюры в Третьем мире оказались как дорогостоящими, так и неполноценными с точки зрения конечного результата. В Афганистане Советский Союз подвергся множеству тех же испытаний, которые выпали на долю Америки во Вьетнаме. Причем основное различие заключалось в том, что на этот раз дело происходило у самых границ широко раскинувшейся империи, а не где-то на отдаленных от нее передовых рубежах. От Анголы до Никарагуа возрождающаяся Америка превращала советский экспансионизм в дорогостоящие тупики или дискредитирующие страну неудачи, в то время как наращивание Америкой своих стратегических возможностей, особенно СОИ, бросало технологический вызов, который застойная и перенапряженная советская экономика не могла принять даже на начальных его стадиях. В тот момент, когда Запад начинал суперкомпьютерно-микрочиповую революцию, новый советский лидер наблюдал за тем, как его страна сползала в яму технологической недоразвитости. Несмотря на итоговый крах, Горбачев заслуживает, чтобы ему отдали должное за готовность встретить лицом к лицу вставшие перед Советским Союзом дилеммы. Вначале он, казалось, верил в то, что сможет возродить социум, проведя чистку в рядах коммунистической партии и дополнив централизованное планирование отдельными элементами рыночной экономики. Горбачев и понятия не имел о масштабах того, что его реально ожидает. Однако он совершенно ясно представлял себе, что необходим период внешнеполитического спокойствия, чтобы разобраться во всем происходящем. Страница 718. В этом отношении выводы Горбачева не слишком отличались от тех, которые сделали его предшественники после сталинской поры. Но если Хрущев в 50-е годы был все еще убежден, что советская экономика вскоре превзойдет капиталистическую, Горбачев в 80-е уяснил себе нечто противоположное. Советскому Союзу понадобится очень долгий срок, чтобы достичь такого уровня промышленного производства, который хотя бы в самой отдаленной степени мог бы считаться сопоставимым с капиталистическим. Чтобы обеспечить себе оперативный простор, Горбачев занялся коренной переоценкой составляющих советской внешней политики. На 27-м съезде партии в 1986 году марксистско-ленинская идеология была почти полностью выброшена за борт. Ранние периоды мирного сосуществования оправдывались как временные передышки, когда менялось соотношение сил и продолжалась классовая борьба. Горбачев был первым советским руководителем, полностью отвергнувшим понятие классовой борьбы и провозгласившим мирное сосуществование самоцелью. Хотя Горбачев и не отрицал наличие идеологических разногласий между Востоком и Западом, он настаивал на том, что они отходят на задний план перед важностью международного сотрудничества. Более того, сосуществование воспринималось не так, как ранее, то есть как антракт перед очередной конфронтацией, но как постоянный компонент отношений между коммунистическим и капиталистическим миром. Оно оправдывалось уже не как необходимая стадия на пути к потенциальной победе коммунизма, но как вклад в дело благополучия всего человечества. В своей книге «Перестройка» Горбачев так описывает новый подход. «По правде говоря, различия останутся, но следует ли нам устраивать дуэль по их поводу? Не будет ли более корректным переступить через то, что нас разъединяет в интересах всего человечества, в интересах жизни на Земле? Мы сделали собственный выбор, подкрепляя новые политические воззрения как ответственными заявлениями, так и конкретными акциями и деяниями. Люди устали от напряженности и конфронтации. Они предпочитают стремиться к более безопасному и надежному миру. Миру, где каждый сохранит свои философские, политические, идеологические взгляды и свой образ жизни. Кавычки закрыты. Смотри, Горбачев Михаил Сергеевич. Перестройка и новое мышление для нашей страны и мира. Нью-Йорк, Хэп энд Роу, 1987 год, страница 139. Горбачев уже говорил нечто подобное за два года до этого на пресс-конференции после первой встречи с Рейганом в 1985 году. Кавычки. «Международное положение сегодня характеризуется весьма важным обстоятельством, которое мы и Соединенные Штаты Америки должны принять во внимание нашей внешней политике. Я имею в виду следующее. В нынешней ситуации мы говорим не только о конфронтации между двумя общественными системами, но и о выборе между выживанием и взаимным уничтожением». Кавычки закрыты. Смотри, Горбачев Михаил Сергеевич. Пресс-конференция по окончании Женевского совещания на высшем уровне 21 ноября 1985 года. Женева. Советско-американский саммит. Ноябрь 1985 года. Документы и материалы. Москва. ПН. 1985 год. Страница 18. Само собой разумеется, ветераны Холодной войны испытывали затруднения, пытаясь определить, насколько глубже горбачевский подход к проблеме по сравнению с предыдущими подходами советских руководителей. В начале 1987 года у меня была встреча с Анатолием Добрыниным, тогдашним главой Международного отдела Центрального комитета, что более или менее эквивалентно должности советника Белого дома по вопросам национальной безопасности. В похожем на пещеру здании Центрального комитета в Москве. Страница 719. Добрынин позволил себе столько пренебрежительных замечаний в адрес афганского правительства, поддерживаемого Москвой, что я задал ему вопрос. Действует ли до сих пор доктрина Брежнева? Добрынин парировал мой вопрос так. А чего вы думаете, что кабульское правительство коммунистическое? Когда я доложил в Вашингтоне, что подобное замечание можно понимать как советский намек на то, что Кремль готов выбросить за борт своих афганских марионеток, всеобщей реакцией на это было мнение, будто бы Добрынин увлекся, желая сделать приятное старому другу, качество, которое я совершенно не замечал за ним на протяжении почти 10 лет нашего знакомства. Тем не менее, скептицизм их был оправдан, ибо смена Горбачевым внешнеполитических доктрин не сразу сказалась в области текущей политики. Намеренно не вдаваясь в суть новой доктрины, советские лидеры описывали ее как способ лишить Запад образа врага и тем самым ослабить единство стран Запада, так называемое «новое мышление», заявлял Горбачев в ноябре 1987 года, кавычки, начало пробивать себе дорогу в международных делах, разрушая стереотипы антисоветизма и подозрительности в отношении наших инициатив и действий. Кавычки закрыты, смотри. Горбачев Михаил Сергеевич, речь по поводу 70-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции, 2 ноября 1987 года. Служба информации по иностранному радиовещанию. Документ СОВ-87-212 от 3 ноября 1987 года, страница 55. Советская тактика на переговорах по контролю над вооружениями казалась перепевом тактики времен первых лет пребывания Никсона на посту президента. Делалась комплексная попытка подорвать системы обороны, но при этом сохранялась подспудная наступательная угроза. Управление великой державой напоминает вождение супертанкера, весящего сотни тысяч тонн и имеющего радиус поворота, превышающий десятки миль. Ее руководители должны уравновешивать желаемое воздействие на окружающий мир и моральный уровень собственной бюрократии. Главы правительства обладают формальной прерогативой устанавливать направление политики. Но трактовка того, что имели в виду руководители, ложится на правительственную бюрократию. А у глав правительств никогда не бывает ни времени, ни штата, чтобы следить за повседневным претворением в жизнь их директив и замечать все исполнительские нюансы. По иронии судьбы, чем сложнее и шире бюрократический аппарат, тем более очевиден упомянутый факт. Даже в системах управления менее жестких, чем советская, перемены в области политики часто совершаются со скоростью ползущего ледника. С течением времени горбачевские перемены уже не могли игнорировать даже бюрократия, сформированная почти 30 годами пребывания Громыко в должности министра иностранных дел. Ибо горбачевское так называемое «новое мышление» шло гораздо дальше приспособления уже сложившейся советской политики к новой реальности. Оно полностью рушило интеллектуальную подоплеку исторически сложившейся советской внешней политики. Когда Горбачев заменил концепцию классовой борьбы вильсонианской темой глобальной взаимозависимости, он обрисовывал мир сопоставимых интересов и изначальной гармонии, что было полнейшим отходом от установившейся ленинской ортодоксии и исторического марксизма. Крах идеологии не только лишил советскую внешнюю политику исторического смысла и убежденности, но усугубил уже наличествовавшие трудности той ситуации, в которой очутился Советский Союз. В середине 80-х годов перед советскими политиками предстал круг вопросов, которые решить по отдельности еще кое-как можно было, но в сочетании друг с другом они становились неразрешимыми. В их число входили отношения с демократическими странами Запада, отношения с Китаем, напряженное положение на орбите сателлитов, гонка вооружений, а также стагнация внутренней экономической и политической системы. Страница 720-я. Первоначальные шаги Горбачева не очень отличались от стандартного советского поведения с момента смерти Сталина. Поиск пути к разрядке напряженности, внешне проявляющейся в туманных намеках, дальше намеков не шел. 9 сентября 1985 года журнал «Тайм» опубликовал интервью с Горбачевым, где тот выдвинул свое понимание принципа мирного сосуществования. Кавычки. «Вы спросили меня, что является тем главным, что определяет советско-американские отношения. Думаю, что это тот неоспоримый факт, что независимо от того, нравится нам это или нет, мы можем уцелеть или погибнуть только вместе. Главный вопрос, на который мы должны ответить, заключается в том, готовы ли мы, наконец, признать, что нет иного способа жить в мире друг с другом, и готовы ли мы переключить наше мышление и образ действий с военных на мирные рельсы». Кавычки закрыты. Смотри интервью с Горбачевым, «Тайм» от 9 сентября 1985 года, страница 23. Дилемма Горбачева заключалась в том, что, с одной стороны, его заявления рассматривались в том же контексте, в каком 30 лет назад воспринималась сказанные Маленковым и Хрущевым, а с другой стороны, они были слишком зыбкими и неопределенными, чтобы вызвать конкретный на них ответ. В отсутствие предложений по политическому регулированию Горбачев оказывался в паутине ортодоксии двух десятилетий, в течение которых дипломатические отношения между Востоком и Западом ассоциировались с контролем над вооружениями. Контроль над вооружениями превратился в затруднительный для понимания предмет, включавший в себя детали и тонкости, доступные только посвященным, разбираться в которых даже с наилучшими намерениями нужно множество лет. Но Советскому Союзу требовалось немедленное высвобождение, причем не просто от напряженности, но от давления экономического характера, особенно из-за гонки вооружений. Не было ни малейшей надежды добиться этого посредством многотрудных процедур установления согласованных уровней вооруженной мощи, сопоставления несравнимых систем посредством переговоров относительно тончайших способов проверки, а затем путем притворения всего этого в жизнь на протяжении ряда лет. При данных обстоятельствах переговоры по вопросам контроля над вооружениями становились средством оказания давления на непрочную советскую систему, тем более эффективным, что эти переговоры вовсе не задумывались для подобной цели. Последняя для Горбачева возможность положить конец гонке вооружений или, по крайней мере, увеличить напряженность внутри Атлантического Союза была упущена в Рейкьявике в 1986 году. Но Горбачев, похоже, ощущал себя в западне, как Хрущев по поводу Берлина четверть века назад, очутившись между собственными ястребами и голубями. Не исключено, что он прекрасно понял всю уязвимость американской позиции и почти наверняка осознал свои собственные настоятельные потребности. Но, скорее всего, военные советники убедили его, что если он согласится демонтировать все ракеты, а СОИ будет развиваться беспрепятственно, то какая-нибудь американская администрация в будущем способна будет нарушить соглашение и добиться решающего преимущества над сильно сократившимися, а в крайнем случае полностью ликвидированными советскими ракетными силами. Страница 721. Технически это было верно, но в равной степени верно было и то, что Конгресс почти наверняка отказался бы финансировать СОИ, если бы соглашение о контроле над вооружениями, подписанное по Рейкьявикской формуле, повлекло за собой ликвидацию всех ракет. Вдобавок, это суждение полностью пренебрегало теми выгодами, которые бы приобрел Советский Союз вследствие почти неизбежной конфронтации, порождаемой Рейкьявикским планом между Соединенными Штатами и всеми другими ядерными державами. Потомство всегда более склонно возлагать упреки за неудачи на личность, а не на обстоятельства. На деле внешняя политика Горбачева, особенно по вопросам контроля над вооружениями, была изящно обновленной советской послевоенной стратегией. И ее вполне возможным результатом было бы удаление ядерного оружия из Германии, что создало бы предпосылки для более национальной по характеру германской политики на двояком основании. Америка в меньшей степени готова была бы пойти на риск ядерной войны ради страны, которая, обретая защищенность, уходила от ядерных стратегических рисков ради защиты самой себя. Германия же обретала бы все больше искушения добиваться выведения ядерного оружия со своей территории, чтобы получить какой-либо особый статус. Горбачев предложил механизм ослабления Атлантического Союза в речи на Совете Европы в 1989 году, где выдвинул идею общеевропейского дома – зыбкой структурой, простирающейся от Ванкувера до Владивостока, где каждый будет находиться в союзе друг с другом, а само понятие «союз» превратится в бессмыслицу. Чего, однако, Горбачеву не доставало, так это времени, принципиальной первоосновой для того, чтобы та или иная политика вызрела. Лишь какие-то немедленные перемены могли бы дать ему возможность пересмотреть степень первоочередности отдельных мероприятий. Однако после Рейкьявика он вынужден был вернуться к отнимающему время дипломатическому процессу переговоров по 50-процентному сокращению стратегических сил и так называемому нулевому варианту по ракетам промежуточного радиуса действия, для завершения чего потребовались бы годы и что не имело отношения к кардинальной проблеме, а именно к осознанию того, что гонка вооружений иссушает ресурсы Советского Союза. В декабре 1988 года Горбачев перестал стремиться к достижению долгосрочных выгод, которые уже были у него почти что в руках, и отступил, принявшись за одностороннее сокращение советских вооруженных сил. В программной речи в Организации Объединенных Наций 7 декабря он объявил об одностороннем их сокращении на 500 тысяч человек и 10 тысяч танков, включая половину танков, противостоящих НАТО. Остальные силы, находящиеся в Центральной Европе, подлежали реорганизации для превращения их в чисто оборонительные. Стремясь умиротворить Китай, Горбачев также объявил о выводе значительной части советских вооруженных сил из Монголии. Эти сокращения были четко названы односторонними, хотя Горбачев и добавил довольно жалобно: «Мы действительно надеемся, что Соединенные Штаты и европейцы также предпримут какие-либо шаги». Смотри, Горбачев призывает к крупному сокращению вооруженных сил, а затем прерывает поездку, сославшись на крупные землетрясения в Советском Союзе. The New York Times от 8 декабря 1988 года, страница А1. Представитель Горбачева Геннадий Герасимов объяснил смысл происходящего, кавычки. «Мы, наконец, собираемся покончить с набившим оскомину мифом советской угрозы, угрозы со стороны Варшавского пакта, угрозы нападения на Европу». Кавычки закрыты, смотри, там же страница А19. Однако односторонние сокращения подобных масштабов являются свидетельством либо признаком исключительной уверенности в себе, либо признаком исключительной слабости. Страница 722. На данном этапе развития уверенность в себе вряд ли была свойственна Советскому Союзу. Подобный жест, уму непостижимый на протяжении предшествующих 50 лет, явился также конечным подтверждением первоначальной версии теории сдерживания Кеннена. Америка создала для себя позицию силы, а Советский Союз распадается изнутри. Государственные деятели нуждаются в удаче точно так же, как нуждаются в добром совете. А фортуна просто не улыбнулась Михаилу Горбачеву. В тот самый день, когда он произносил в ООН столь драматическую по содержанию речь, ему пришлось прервать свой визит в Америку и вернуться в Советский Союз. Опустошительное землетрясение обрушилось на Армению, отвлекая на себя газетные заголовки, в иных обстоятельствах освещавшие бы столь судьбоносный отказ от гонки вооружений. На китайском фронте никаких переговоров по контролю над вооружениями не велось, да Пекин не проявлял к ним должного интереса. Китайцы вели традиционную дипломатическую деятельность и отождествляли ослабление напряженности с тем или иным политическим урегулированием. Горбачев начал делать шаги навстречу Китаю, предложив переговоры по улучшению взаимоотношений. «Мне бы хотелось заявить», — сказал он в речи во Владивостоке в июне 1986 года, «что Советский Союз готов в любое время на любом уровне обсудить с Китаем вопросы дополнительных мер по созданию атмосферы добрососедства. Мы надеемся, что граница, разделяющая, я бы предпочел сказать, объединяющая нас, вскоре станет линией мира и дружбы». Кавычки закрыты, смотри. Выдержки из речи Горбачева во Владивостоке 28 июня 1986 года. The New York Times от 29 июня 1986 года, страница А6. Но в Пекине не существовало, так сказать, психиатрической школы дипломатии, готовой отреагировать на изменение тона. Китайские руководители выдвинули три условия улучшения отношений. Прекращение вьетнамской оккупации Камбоджи, вывод советских войск из Афганистана, а также удаление советских войск с китайско-советской границы. Эти требования не могли быть выполнены немедленно. Они, во-первых, требовали согласия советского руководства, а затем продолжительных переговоров до возможного претворения в жизнь. Горбачеву потребовались добрых 3 года, чтобы добиться достаточного прогресса по каждому из этих китайских условий. Это побудило несговорчивых мастеров торга в Пекине пригласить его туда и обсудить с ним вопросы общего улучшения отношений. И опять Горбачеву не повезло. Когда он прибыл в Пекин в мае 1989 года, студенческие демонстрации на площади Тяньаньмэнь развернулись во всю мощь. Церемония его встречи прерывалась протестами, направленными против хозяев. Выкрики протестующих были позднее слышны даже в комнате переговоров Великого зала народов. Мир внимательно следил не за деталями отношений Пекина с Москвой, но за драматическим стремлением китайского руководства удержать за собой власть. Скорость развития событий вновь лишила Горбачева резерва времени, чтобы приспособиться к ним. За что бы Горбачев ни брался, перед ним вставала одна и та же дилемма. Он пришел к власти, имея против себя беспокойную Польшу, где, начиная с 1980 года, солидарность стала еще более мощным фактором. подавленная генералом Ярузельским в 1981 году «Солидарность» вновь появилась на сцене как политическая сила, которую Ярузельский более не мог игнорировать. Страница 723. В Чехословакии, Венгрии и Восточной Германии господству коммунистических партий был брошен вызов со стороны групп, требующих больше свободы и ссылавшихся на третью корзину соглашений Хельсинки, касающуюся прав человека. А периодические заседания Европейского совещания по безопасности не давали этой теме уйти в песок. Коммунистические правители Восточной Европы столкнулись с головоломкой. Чтобы снять с себя внутри политическое давление, они вынуждены были проводить более национально ориентированную политику, которая, в свою очередь, требовала утверждения собственной независимости от Москвы. Но поскольку они воспринимались собственным населением как марионетки Кремля, националистической внешней политики было недостаточно, чтобы успокоить собственную общественность. Коммунистические лидеры вынуждены были, чтобы компенсировать отсутствие к себе доверия, демократизировать внутренние структуры. И тут же стало очевидным, что коммунистическая партия, пусть даже она все еще контролировала средства массовой информации, не была создана для демократического соревнования, будучи инструментом захвата власти и удержания ее от имени меньшинства. Коммунисты знали, как управлять при помощи тайной полиции, но не знали, как это делать при помощи тайного голосования. Коммунистические правители Восточной Европы таким образом попали в порочный круг. Чем более националистической становилась их внешняя политика, тем сильнее становились требования демократизации. Чем большей степени достигала демократизация, тем сильнее становилось давление в направлении их смещения. Советская головоломка оказалась еще более неразрешимой. Согласно так называемой доктрине Брежнева, Кремль обязан был бы задавить потенциальную революцию, зреющую среди сателлитов. Но Горбачев не только не годился по темпераменту для подобной роли, но подорвал бы этим всю свою внешнюю политику. Ибо подавление Восточной Европы укрепило бы НАТО и китайско-американскую коалицию де-факто, а также ускорило бы гонку вооружений. Горбачев во все большей степени оказывался перед дилеммой политического самоубийства и медленной эрозии собственной политической власти. Горбачевским спасением было ускорение либерализации. 10 годами ранее это бы сработало. К концу 80-х Горбачев уже не мог угнаться за кривой уравнения власти. Его правление поэтому постепенно во все большей степени характеризовалось отходом от доктрины Брежнева. Либеральные коммунисты пришли к власти в Венгрии. Ярузельскому было разрешено иметь дело с «Солидарностью» в Польше. В июле 1989 года в речи на Совете Европы Горбачев, похоже, отказался не только от доктрины Брежнева, обусловливавшей право советской интервенции в Восточной Европе, но и от орбиты сателлитов как таковой, заявив об обсуждении наличия сфер влияния. Кавычки. Общественно-политический порядок в той или иной стране менялся в прошлом и может изменяться в будущем. Но эти перемены являются исключительным делом народа данной страны и его выбором. Любое вмешательство во внутренние дела и любые попытки ограничить государственный суверенитет дружественных, союзных и прочих стран недопустимы. Настало время сдать в архив постулаты периода Холодной войны, когда Европа рассматривалась как арена конфронтации, разделенная на так называемые сферы влияния. Смотри выдержки из речи Горбачева на заседании Европейского совета в Страсбурге, Франция, 6 июля 1989 года. The New York Times от 7 июля 1989 года, страница А6.